Кайли знает, что нечего торопить события. У нее вся жизнь впереди. Просто она, сколько живет на белом свете, тащилась к этому моменту с черепашьей скоростью, сосредоточившись всецело на нем одном, как если бы весь мир сошелся клином на этом июльском утре. Конечно же, подростком ей будет жить гораздо лучше, чем ребенком. Она и сама всегда это смутно сознавала. А теперь тетя Джиллиан раскинула на нее карты Таро, и по ним тоже выходит, что ее ждет ужасно счастливая судьба. Тем более карта ее судьбы трефовая, со звездой, а этот знак обеспечит человеку успех в любом задуманном деле. Тетя Джиллиан вот уж 2 недели живет с ней в одной комнате, вследствие чего Кайли известно, что спит Джиллиан как маленькая, под толстым стеганым одеялом, хотя на улице, с тех пор, как она приехала, стоит жара за 30, словно привезла с собой в багажнике машины частицу милого ее сердцу юго-запада. Комнату честно поделили по всем правилам совместного проживания, точно поровну. Правда, Джиллиан потребовалось больше места в стенном шкафу, и еще она попросила у Кайли согласия на кое-какие мелкие перемещения. Черное детское одеяльце, которое неизменно покоилось у Кайли в ногах постели, сложено, убрано в коробку и перекочевало вниз, в подвал. А с ним и шахматная доска, которая занимала, по словам Джиллиан, слишком много мест. Черное мыло, которое ежегодно присылают в подарок тетушке, вынутое из мыльницы, а вместо него лежит кусок французского, прозрачного, пахнущего розой. Джиллиан чрезвычайно разборчива в том, что по ней, а что не по ней, имеет свое мнение по любому вопросу. Она подолгу спит, берет без спроса чужие вещи и печет потрясающие печенье, замешивая в тесто конфетки M&M's. Она красивая и смеется в 1000 раз чаще, чем мать Кайли. И Кайли хочется быть в точности такой, как она. Она ходит за Джиллиан тенью, без конца изучает ее и подумывает сделать себе такую же короткую стрижку, если, конечно, это хватит пороху. Если б у Кайли исполнилось единственное заветное желание, она проснулась бы ослепительной блондинкой, какой посчастливилось родиться Джиллиан. Вместо волос мышиного цвета не то охапка сена, оставленного сушиться на солнышке, не то ворох нитей чистого золота. Что еще так замечательно в Джиллиан, это что она на ножах с Антони. Если все будет продолжаться в таком же духе, эти двое, возможно, просто в грош не будут ставить друг друга. Джиллиан на прошлой неделе пошла на праздник 4 июля в черной мини-юбке, взятую Антони, и залила ее по неосторожности кока-колой. А когда Антония позволила себе возмутиться, сказала, что нельзя быть такой нетерпимой. И теперь Антония просит у матери разрешения врезать замок в дверь своего стенного шкафа. И заявила Кайли, что их тетя — никчемное создание, неудачница, ничтожество. Джиллиан устроилась работать в закусочной гамбургеры на развилке. И местная безусая ребятня поголовно в нее повлюблялась. Заказывают себе чизбургеры, когда ей совсем не хочется, и ведрами вливают в себя лимонад и кока-колу, лишь бы побыть рядом с ней. Работа, — объявила Джиллиан вчера вечером, — нужна человеку, чтобы было на что гульнуть. Подобная жизненная позиция уже вступила в противоречие с ее намерением двинуть в Калифорнию, так как ее неудержимо влечет пройтись по торговым центрам, в особенности она не в силах устоять перед обувными магазинами, и скопить не удается ни гроша. У них в тот вечер были на обед соевые сосиски и особого сорта бобы, предположительно полезные для здоровья, хотя на вкус, по утверждению Кайли, ближе всего к автомобильным шинам. Включать в рацион мясо, рыбу или птицу Салли, несмотря на причитания дочерей, упорно отказывается. Проходя в супермаркете мимо прилавка с упаковками куриных окорочков, она невольно закрывает глаза и все равно не может до сих пор избавиться от воспоминания о лесной горлинке, которая потребовалась тетушкам для самого сильно действующего любовного приворота. — Скажи об этом нейрохирургу, — возразила Салли на замечание сестры о чисто утилитарной ценности работы. — Или ядерному физику расскажи.